это катастрофа. Сюжет. Драматическая комедия, в которой 8 друзей в воскресенье собираются все вместе за обеденным столом. Все идет хорошо, пока внезапно герои не обнаруживают, что мобильная связь перестала работать, а электричество отключено. Город подвергся странному нападению. А друзья теперь находятся внутри дома, как в ловушке, изолированные от внешнего мира. Что их ожидает дальше? Какие загадочные вещи происходят на улицах города? Об этом вы подробнее узнаете, когда будете смотреть фильм «Это катастрофа». «Кактус 3». И «Тип-Топ Продакшнс». Фильм «Тодда Бергера». В главных ролях. Рэйчел Бостон, Кевин Бреннан, Дэвид Кросс, Америка Феррера, Джефф Грейс, Эрин Хейс, Блэз Миллер, Джулия Стайлз. Это катастрофа. Композитор Крис Мартинс. Монтаж Франклина Питерсона. Оператор Нэнси Шрайбер. Исполнительные продюсеры. Крисан Капсулис, Джон Маргетис, Кэролин Стивенс, Тома Кикис, Роберт Гослинг-младший, Роб МакГилврей, Эрик Шерман, Брэд Томпсон, Элисон Ли, Розанна Сильвервуд, Марк Сильвервуд и Марк Коршун. Продюсеры Гордон Бежелонич, Дейта Ритернер, Джефф Грейс и Кевин Бреннан. Автор сценария и режиссер Тодд Бергер. У дома стоит коричневый джип. В нем лысый мужчина с седой бородой в очках и девушка. Музыка? Это увертюра, 1812 год. Финал увертюры, 1812 год. Да, и что дальше? Сейчас должен быть мощный финал, а ты взял и выключил. Боже, прости. Не извиняйся, нет, это было глупо. Просто когда выключают красивую музыку, когда должен вступить хор, то я остаюсь психологически неудовлетворенной. Ты не понял. Я как-то об этом не подумал. Ты не хочешь послушать финал? Я уже слышал. Не сомневаюсь. Ты не хочешь послушать сейчас? Нет, в смысле, да. Поставить сначала? Нет, не надо. Тогда мы будем сидеть и слушать музыку. Знаешь что, я хочу ее послушать. Во время нашей предыдущей кампании вы стояли в сторонке и говорили. Здорово. Будем слушать радио. Да, радио. Вы можете все изменить. Не надо ждать. Приходите прямо сейчас. Может, пойдем? Да. Они вышли из машины. Ты не мог бы... Прости. Она пытается открыть заднюю дверь. Нужно... Да. И достает кастрюлю. Готово. Порядок. Тебе помочь? Нет, я сама. Надеюсь, им понравится. Ты это уже готовила? Не вегетарианская. Лекси теперь веган. Теперь все должны страдать. Лекси – жена Питера. Лекси – жена Бака. Жена Пита – Эмма. Ясно, я понял. Он постучался в двери. Им открывает Эмма. Если Лекси с Баком начнут петь, кивай и улыбайся, будто тебе нравится. И еще, ни слова о свадьбе Шейна и Хэдди. Чей? Шейна и Хэдди. Шейн и Хэдди свадьбы нет. Долгая история. Ясно. Привет. Привет. Дорогая, привет. Это он, Глен. Я Эмма. Привет. Отличный выбор. Заходите. Ух ты, как тут здорово. Спасибо. Ваш или снимайте? Мы гордые домовладельцы. Он нам дешево достался, на кухне кого-то убили. Неужели? Да. Вообще-то та пара умерла по дороге в больницу. Но агенты сказали, что это отпугивает покупателей. Внутри к ним присоединилась еще одна подруга. Привет, я Хэдди. Это Глен. Глен. Глен, очень приятно. Взаимно. Давайте ваш пиджак. Я положу его на кровать в спальне, а то кошки нагадят. Мы ее наняли гардеробщицей. Поздравляю. Да. Не забудьте про чаевые, а то она рассердится. Я серьезно. Отнести на стол? Нет, я поставлю на кухню. Дженни с Гордоном пока нет. Мы не будем ждать Дженни с Гордоном, только до 12:30. В комнату вошел Пит с девушкой. Дженни с Гордоном всегда опаздывают. У меня тоже есть такие друзья. Эти хуже. Трейси! Как я рада тебя видеть! Здравствуйте, я Пит. Пит, я Глен. Глен, добро пожаловать в нашу скромную обитель. Привет. Я столько о тебе слышала. Спасибо. Это Лекси. О, веган. Веган? Это она сказала, что я веган? Нет, мы принесли рагу. Просто к слову. Да. Я же просила не делать различий, чтобы ты не чувствовал себя лишней. Если б я этого боялась, не стала бы веганом. Я сама приготовила. Очень вкусно. Я не голодная. Вы такие славные. Ты хочешь выпить? Да, спасибо. Извини. Это суп? Сначала был суп. Со мной так бывало. Я отнесла твою куртку на кровать. Можешь убрать телефон. Спасибо. Уже прошло 5 минут. Нет, 25. Мы здесь 15 минут. Он начался, когда мы приехали. Нет, когда мы разговаривали. Детка, у меня аукцион. Поздоровайся с Гленом, пообщайся. Они все переместились на кухню. За большой коричневый стол из дерева. Нет, расслабься. Будешь мимозу? Да, точно не надо помочь. Глен, мимозу? По-моему, у Глена более утонченный вкус. Будешь скотч? Конечно. Горох. Черт, он милый. Спасибо. Веди себя прилично. А что я сделала? Не успели мы войти, как ты начала заводиться. Так бывает каждый раз, когда мы встречаемся. У меня свидание, я хочу произвести впечатление. Какое у вас свидание, Трейси? Третье. Если мы дойдем до 5-го, это будет успех. Что это значит? Какой счет? Не знаю, потом проверю. Ты не онлайн? Я на eBay. Он хочет купить комикс. Это не просто комикс. Цветной. Это Люди X, 120 номер. Первое появление отряда Альфа. Что за отряд Альфа? Канадские супергерои Marvel Comics. Канадские супергерои? С кем они сражаются? С квебекскими сепаратистами? Нет, его выставили за $5, сейчас он 160. 160? Где вы с Гленом познакомились? В больнице? В гастрономе. Где вы познакомились? В интернете. Не смущайся, мы так нашли ветеринара. Глен и Пит стоят в другой комнате наедине и пьют. Вкусно. Очень вкусно. Да, поможет выдержать. Прости, что? Этот бранч. Нет, я об этом мечтал. Ты серьезно? Да. Можно вопрос, Глен? Да. Если ты должен сообщить кому-то дурную новость, ты сразу выпалишь или начнешь с болтовни? С болтовни. Да, с трёпа. Как дела? Чем занимаешься? Да. Погода потрясающая. Да, точно. Хотя, все будет зависеть, насколько новость плохая. В смысле? Ну, если я звоню сказать, что умер кто-то из членов семьи, то никакого трёпа. Не стану ходить вокруг да около. А если я звоню сказать, что им не досталась квартира, тогда начну с трёпа. Чуть-чуть поболтаем. Ты работаешь в недвижимости? Нет, я учитель. А зачем ты звонишь людям и говоришь, что им не достанется квартира? Я не звоню. Прости, я думал, разговор гипотетический. Разговор реальный, Глен. Проблема гипотетическая. Эмма на кухне готовит еду. В входит мужчина с бородой. Следом за ним парень со смартфоном. Слушай, мы говорим об этом, или ты... Что-нибудь нужно? Нет, все в порядке. Сигнал пропал. У тебя есть сигнал? На телефоне. Можешь включить в гостиной мой компьютер. Не хочу портить бранч. Сигнала нет. Очень кстати. Здесь ловит местами. Попробуй выйти на крыльцо. Ладно, я захвачу это с собой. Да, конечно. Классно. Странный. Эмма, мы можем... Мужчины ушли. Вошел Пит с бокалом. Так вот, Глен со мной согласен. Насчет чего? И о том, что рвать так сразу. Что ты ему сказал? Ничего не сказал, просто задал гипотетический вопрос. Пит, он не дурак и поймет, о чем ты спрашивал. Мы только что познакомились. Как он поймет, о чем я спросил? И откуда ты знаешь, что он не дурак? У нас уговор. Да? Все может измениться? Нет, поэтому у нас уговор. Мне неловко. Справимся. Да. Я справлюсь. На улице машина. На газоне стоит парень в зеленой кофте и его приятель. Черт, такой классный матч. Сигнала нет. Мимо проходит девушка в спортивном костюме с собакой. У меня AT&T. А у тебя? Без понятия. Спрошу у девушки. Мам, помедленней. Нет, я не в центре. Нет, не смотрю новости. Простите, мисс, можно на минутку ваш телефон? Я сейчас разговариваю. Я подожду. Как его зовут? Мам. Хорошенький. Один из них. Черт. Можно, мисс? До свидания. Боже, у меня аллергия на собак. На кухне. Потом я сделала педикюр. В новом винтажном магазине. Вы сейчас скажете, что у меня совсем нет вкуса. Я люблю винтаж. Я нашла классную сумку, но не люблю нафталин. Думаю, вам понравится. Обычно вы ненавидите мои сумки. Вечерняя или большая? Большая. Хочешь посмотреть? Да. Я скоро вернусь. Девушки вышли. Остался Глен и Лекси. Она смотрит на него сексуальным взглядом. Вкусная морковь. Показать мой ксилофон. В смысле, музыкальный инструмент? Да. А ты о чем подумал? Ни о чем. Трейси говорила, что вы с Баком выступаете. Да, мы выступаем. Если будешь хорошо себя вести, разрешим исполнить степ. У тебя есть бамп? Что? Бамп. Приложение. Да, та штука, чтобы делиться информацией. Попробуем. Я не знаю, как он работает. Так. Так. Я не уверен, что надо бить. У меня нет сигнала. Связи нет. Она выбила из его рук телефон. Я же сказал, не надо. Что у вас происходит? Вышли парни. Значит, трахаетесь? Мы трахаемся. Глен, ты трахаешь мою жену за моей спиной? Они даже экраны не защищают. Глен. Затем пришли и девушки. Что это? Вегетарианская? Да. Где Хэйди и Трейси? Наверху облизывают друг друга. Все сели за стол и начали активный разговор. Глен видел черного лебедя? Большая, да? Ужасно большая. И в ней столько потаенных местечек. Точно. Что вы смеетесь? Что случилось? Лекси пошутила. Сказала, что вы с Хэйди... наверху занимаетесь в спальне любовью. Как он это классно сказал. Значит, мы лесбиянки? А что, было бы круто. Глен, кем ты работаешь? Он учитель. Я спросила Глена. Надо же, я тоже. Трейси тебе не сказала? Она учитель, я не сказала. А что ты ведешь? Историю. В четвертом классе, а ты? У меня 12-й, высшая химия. А с этого семестра начала вести концептуальную физику. Надо же. Что за свинство? А в какой ты школе? В начальной, Сент-Эндрю. Около универмага? Да. Она любит магазины. Я тоже их люблю. А ты в какой школе? В МЛК, в центре. О, я думал, ее закрыли после стрельбы. Пытались, но не вышло. Мы с учителями собрались и составили петицию. А меня выбрали начальником кампуса. Ты мне не сказала. Ей не платят за эту работу. Дело не в деньгах, дорогой. Иначе я согласилась бы работать в научном фонде. Я права? Да, да. Вот видишь? Глен согласен. Эмма, прости, так и не работает. Можно сесть за твой компьютер? Да, давай. Шейн, обязательно сейчас. Детка, я умираю со скуки. Помнишь парня, который продал за $5 декларацию о независимости? Можно подумать, это ты ее купил. Чуть не купил. Не понимаю, что такого? Шейн, раз ты уходишь из-за стола, я голосую за то, чтобы пойти и набрать очки. Нет, у нас дома есть диск. Сыграешь дома. Ребята, серьезно. Серьезно? По-моему, парни не возражают, чтобы мы пошли и посмотрели матч. Я согласен. Глен, а ты? А какой матч? Чемпионат. Рожки. А, да, знак дьявола. Идите, смотрите свою чертову игру. Отличная мысль. Развлекайтесь. Лекси, разве я могу отказать женщине? Мужчины ушли из-за стола. Остался лишь Глен. Глен, иди, тут остались одни вагины. Ну, хватит уже, она так не говорит. Нет, я могу это произнести, просто... Иди. Можно? Да, иди. Я ненадолго. Пока. Какой милый. Спросил разрешения уйти. Я скоро познакомлю его с мамой. Подожди. Четверо подруг остались за столом. Я хотела спросить про Брэда. Как выяснилось, что он шизанутый? Что? Так. Мне так не показалось. Это правда. Почему все, с кем мы встречаемся, оказываются психами? Не знаю. Я не умею выбирать. Думаешь, виновата я? Нет. С чего ты взяла, что он шизанутый? Например, мне понадобился ополаскиватель для рта. Я была у него, зашла в его кабинет, увидела банки с ногтями и волосами. Его или чужими? Да какая разница? Надо было сообщить в полицию. Я его спросила, а он ответил. Меня так приучили. Но это логично? Нет, не логично. Он не понимает разницы, это отвратительно. А почему ты искала ополаскиватель в его квартире? Мы подошли к самому интересному. Потому что я женщина, и мое дыхание должно быть свежим. Хватит! Глен рассматривает фотографию на полке. Работает? Пока нет. Пока мужчины валяются на диване. А что это за парень рядом с Трейси? Это Брэд? Нет, Роджер. Точно, Роджер. Да, классный парень. Он мне нравился. Классный. Но быстро исчез. Ребята, не хочу вас пугать, но я поставил на эту игру $65. Глен, только не говори девочкам. Да. Пит, интернет не работает. Что? Все накрылось. Пит, а вы давно женаты? 8 лет. Мы с Лекси встретились на их свадьбе. Она была подружкой невесты, а я играл в оркестре. Да, организатор свадьбы ему 100 раз говорил, чтобы он не приставал к гостям. Да, а правила нужно нарушать. Если бы я их не нарушал, где бы я сейчас был? Там, где сейчас работает интернет. А вы с Лекси давно женаты? 8 лет. Но ведь ты сказал, что вы познакомились. Да, в субботу спели, в воскресенье трахнулись, а в понедельник поженились. Это правда, старик. Что? Когда я встретил Лекси, я понял, что она моя женщина. И нам будет хорошо вместе. И нам было плевать, что говорили наши родители, спонсоры и все остальные. Мы пошли в мэрию и поженились. Здорово. Поздравляю. Она отличная девушка. А потом пошли в клуб Фрайди, напились и исполнили супружеский долг в ванной. Сидят за столом перед компьютером. В ванной весело. А вы с Хэдди давно? Нет, мы не женаты. Пока. Мы обручены. Замечательно. И давно обручены? 6 лет. Вы обручены 6 лет? Да, если двое обручаются, это не значит, что они должны сразу пожениться. Конечно, нет. Зачем поддаваться давлению и опасаться, что о тебе скажут люди? Согласен. Когда мы захотим, назначим дату свадьбы. Сначала нужно сделать карьеру, купить хороший дом. Только тогда надо заводить семью. Да, когда рак на горе свистнет. Что? По-моему, Хэдди готова назначить дату свадьбы. Да. Значит, ты... В смысле, не ты. Я имел в виду... Ну, ты понял. Традиционно. А где... Где здесь... Туалет? Наверху. И налево. Налево. Налево. Что традиционно? Не забудь сделать ручку, а то вода будет течь. Переключи канал, может, другие работают. Нет, я все проверил. А никто не забыл заплатить за кабельное? Нет, мы сразу все оплачиваем. Интернет, телевидение, телефон. У них городской телефон. Отсылать факсы. Кому нужны факсы? Хозяин этого телека. Тоже не работает. Блин, она обалдела. Мы выходим, и вдруг подгребает тот парень и говорит: «Снежок нужен?» Словно он подслушал наш разговор. Как ангел. Нет, как наркоторговец. Мы дали ему сотню, и он притащил чумовую дрянь. Торчали до половины восьмого. Когда это было? Вчера. Ты шутишь? Нет. Ты спала? Нет, я высплюсь, когда ты выспишься на том свете. Сколько раз говорит, что кокаин вреден. Ох уж эти ангелочки. Больше не буду рассказывать о наркоте врачам и учителям химии. Ты это уже говорила, но рассказываешь. Тебе нравится петь, а он разрушает носовую полость. Эмма, ты оплатила счета? О чем ты? Ты знала, что съезжаешь, и не оплатила. Что? Что? Я оплатила, Пит. Я плачу каждый месяц, потому что ты слишком ленив. А почему не работает интернет, кабельное и телефон? Зачем вам телефон? Отсылать факсы. Эмма, почему ты переезжаешь? Ты правда думаешь, что я из вредности не оплатила твой новый холостяцкий дом? Да, это просто ребячество. Наверняка из электричества не заплатила, чтобы я в темноте свалился в дерьмо. Я заплатила за электричество. Потух свет. Все шокированы. Я в этом не виновата. Конечно. Братан, света врубили? Да, мать твою. Они ссорятся. С электрической компанией? Бесполезно, не трать время. Эмма, почему ты съезжаешь? Стойте, Эмма съезжает? Она так сказала. Почему? Ее спроси. Почему? Я не говорила, что съезжаю. Это я. Ты съезжаешь? Нет, я сказал, что Эмма съезжает. Почему? Потому что мы разводимся. Ты обещала подождать до конца бранча. Кое-кто сам, мать твою, выпустил джин из бутылки и сказал, что я съезжаю. Ты правда не оплатила? Да оплатила я эти чертовы счета. А вы знаете, что нет света? Да, знаем. Я что-то пропустил? Пит с Эммой разводится. Правда? Почему? Ладно, я не хотела, чтобы это прозвучало так. Да, мы хотели подождать до конца бранча. Но мы решили, что так будет лучше. Вы что-то темните. Все очень сложно, Лекси. Брак — трудная штука, ты же знаешь. Вы оба так решили. Да, не думай, что кого-то застукали за изменой. Этого не может быть. Нет, вы не разводитесь. Мы все равно будем с вами видеться, но по отдельности. Вернее, вместе, но уже не вместе. Мы не хотим, чтобы вы принимали чью-то сторону. И хотим по-прежнему дружить с вами. Да, но, возможно, для кого-то один из нас дороже, чем другой. Трейси, если ты хочешь дружить с Эммой, а не со мной, то я пойму. Нет, Пит, я не хочу. Просто подумай. Не принимай решение сразу. Значит, бранч закончен. Нам лучше уйти, да? Шейн. Они только что сказали, что разводятся, а ты думаешь о какой-то группе Альфа, об отряде Альфа. Не знаю, хотят ли они, чтобы мы ушли, просто я чувствую себя неловко. У тебя есть чувства? Вот почему я хотел подождать с этой новостью до конца бранча. Знаешь что? Он прав, все чувствуют себя неловко. Поэтому уйду я. Мимо Глена проходит Эмма, следом за ней Пит. Кажется, свет обрубили. Да заткнись ты, Глен. Извини, я не хотела. У меня сейчас стресс. Я сорвалась на тебе. Глен, поверни ручку. Ты вдруг решил поговорить наедине? Эмма, ты не можешь уйти. Сколько раз мы об этом говорили? Нет, ты не можешь уйти сейчас. Пойми, мы в последний раз так собрались. Это наш последний семейный бранч. Пит, ты хоть раз за последние 8 лет... Нет, даже больше. Мы начали встречаться 12 лет назад. Ты хоть раз за последние 12 лет искренне радовался этим семейным бранчем? В каком смысле радовался? Эмма, ты даже носки не взяла. Ладно. Куплю новые. Куда ты пойдешь? Неважно. Ушла на первый этаж у входа. Нет, она не должна была. И зубную пасту. Куплю там же, где носки. Эммерс, подожди. Не называй меня так. Кушайте киш. У двери на улице она заметила мужчину в защитном костюме и противогазе. Что? Там. Там. Человек. Человек в защитном костюме. Это Хелл. Что? Какой Хелл? Наш сосед. Он всегда ходит в противогазе. Что ему нужно? Не знаю. У вас есть причина его бояться? Нет, он славный, правда, редко стрижет лужайку. Тогда я предлагаю его впустить и узнать, чего он хочет. Ему открыли дверь. Он вошел и снял противогаз. Пит? Привет, Хелл. Эмма? Привет. У вас вечеринка? Бранч. Здорово. А меня не позвали. Это семейный бранч. Ладно. Тогда я приглашаю вас на свои ночные игры, на барбекю. С тех пор, как ушла Линда, я редко с кем-то общаюсь. У нас и в мыслях не было. Хелл, почему ты в защитном костюме? Ты шутишь? Ты что, не знаешь, зачем надел костюм? Вы что, не слышали? Что? В центре города взорвались грязные бомбы. Что за грязные бомбы? Радиоактивное оружие. Оно состоит из радиоактивного материала и взрывчатого вещества. Простите, вы шутите? Нет. Я смотрел чемпионат, и тут сообщили. Вы не заметили, что нет света и не работают телефоны? Решили, что не оплатили счета, да? А сколько бомб? Каков радиус взрыва? 5 или 6. Они упали в центре. Пострадал финансовый район и парк Миссоньер. Люблю этот парк. Надеюсь, продавец конфет не пострадал. До нас 12 миль. 5 или 6. Потом новости прервали. Говорят, напали на Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Орландо. Хотели назвать больше, но телек отключился. Орландо? Кто сравнил Орландо с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом? Сказали, кто их сбросил. Где были корабли? Корабли? Ведь на нас напали инопланетяне. Кстати, радиационное облако идет сюда. Советую законопатить окна, закрыть вентиляцию и надеть защитные костюмы. У какого придурка есть защитный костюм? Да. У меня есть костюм. Хелл, если надо сидеть дома, что ты тут делаешь? У меня сдохли батарейки в ракетнице. Я пришел спросить, есть ли у вас запасные? Какие? Постоянного тока. Для чего ты используешь эти батарейки? Для сигнальной ракеты. Посмотрите. У нас их нет. Да, нет. Ладно, счастливо повеселиться на бранче. Подожди, ты не можешь нас тут бросить? Могу. Хелл ушел. Так вот что случилось. Какого черта? Потрясающе. Кто этот чувак? Наконец-то прилетели. Все будет хорошо, я приму Адерол. Эмма поставила свой чемодан. Похоже, я никуда не уйду. Ладно. Что ж, вы слышали, что он сказал, да? Нужно все закрыть. Неужели ты ему поверил? Может, он просто красил что-то в гараже, надышался краской, решил нас разыграть? Нет, все правильно. Это вторжение 101. Связь прерывается, население в замешательстве. Радио, если это правда, должны сказать по радио. Где радио, которое подарила мама? Я отнесла его на распродажу. Мы уже купили часы, а оно было убогим. Когда была распродажа? Когда ты ездил в Сингапур на конгресс. Ты устроила без меня распродажу? Да. Ты хранил весь хлам. Ребята, у вас есть другое радио, помимо этого? Может быть, кто-то поищет радио, а остальные соберут материалы и законопатят дом? Если кому-то нужно успокоиться, то ради бога. Брейк. Я буду следить. Эмма в подвале с ребятами ищут все, что может им пригодиться. Пит ищет под кроватью в спальне. Когда мы здесь делали уборку? Какой кошмар. Господи. Батарейки. Этого крысиного яда хватит, чтобы убить всех клиентов пиццерии. В чем проблема? В Коцку. Вот в чем. Нет. Классно! Нашла радио? Смотрите. Он достал коробку с фотографиями его и его жены. Вряд ли он поможет в данной ситуации. Сосредоточься на поставленной задаче. А вдруг явятся мародеры? Мы им как врежем... Хэйди молча сидит на лестнице. К ней подошла Трейси. Хэйди? Боже, сколько шпатлевки! Эмма, все в порядке? Почему ты мне не сказала? О чем? О разводе. Ты думаешь, сейчас подходящее время для разговора? Хэйди! Давно ты решила? Пару месяцев назад. Пару месяцев? Да. Развод — сложная штука. Нужно все взвесить. Надо официально расстаться, заполнить формы. Уйма бюрократической волокиты. Значит, когда мы с тобой? Да. Я уже знала. Черт возьми! Ты разочарован? Что, ты флиртуешь лишь с теми, кто счастлив в браке? Нет, так проще. Вроде мяча, который катится по желобу в боулинге. Невероятно. Штейн достает консервы на кухне и складывает их в коробку. Шейн, иди и растормоши Хэйди. Что? У нее шок. Знаю, мы все в шоке. Нет. Шок из шоков. Настоящий шок. Через минуту. Нам надо поговорить. Что? О чем? Возможно, твоя апатическая реакция обусловлена механизмом адаптации к стрессу. Это нормально? У меня нет стресса. Все это туфта. Кто-нибудь заражен? Чем заражен? Тем, что снаружи. Мы не знаем, что там. Именно это меня и пугает. Сколько раз нам показывали в новостях, что метеозонд принимали за НЛО? А медведи за снежного человека. И все потому, что репортеры всегда врут. Особенно про высадку на Луну. Ты видела следы укусов, царапины? Нет? Если кто-то будет странно себя вести, скажи мне. Более странно, чем ты сейчас. Нам придется принять трудное решение. Ладно. Я проверю, как Хэйди. Большое спасибо. Я даже не знаю, что мы ищем. Скотч. Скотч. Я так и сказал. Да? Скажи еще раз. Скотч. Скотч. С буквой Т. Заклеивать щели. Ты потрясла меня. Возможно, это розыгрыш. Надеюсь на это. Но будет лучше, если мы найдем радио и узнаем наверняка. Раз ты этого хочешь... Хочу. Не помню, когда я покупала радио. Разве что в машину. Глен заметил автомобиль в гараже. Он пошел на второй этаж к Питу. Где ключи от машины? Ключи. Ты куда собрался? Никуда, просто дай ключи. Брелок с фламинго. Тут их два. Голубой. Мы с Эммой. Они оба голубые? Нет одной машины. Забавно. Мы с Эммой заходили во все будки и фотографировались. Затем он ушел, и вошел Шейн. Привет. Привет. Что случилось? Ты разговаривал с Гленном? Да. Что ты о нем знаешь? Он учитель, любит скотч. Ему можно доверять? Ключи от машины? Я про то дерьмо. Дерьмо. Пит, все рушится очень быстро. Если все перестанут соблюдать правила, будь теми, кому ты можешь доверять. Ясно. У тебя есть оружие? Оружие? Пушки, булавы, арбалеты. У меня есть китайские звездочки. Дядя привез их из Далласа. Очень острые. Пит достал из комода звездочки. Так. Пусть это останется между нами. Ладно. Лекси катает шар для боулинга. Входит Глен, и они садятся в машину. Привет, Глен. Мы уезжаем? Нет. Я потеряла девственность в Саабе. Это не Сааб. Я хочу завязать разговор. А где ты потерял девственность? Классная песня. Как переключиться на радио? Лекси. Пользователи не подключены. Видимо, спутниковые. 200 каналов без рекламы. 15 баксов в месяц. Мне нравится. Шакра. Глен, куда ты? Я отстегну ремень. Трейси сидит на лестнице с Хэнди. Давай сходим в поход. Сколько лет мы не ходили? Я организую. Заметано. Классно. Я ничего не вижу. Радиация обычно невидимая. Нет, людей. Там никого нет. Даже собак нет. У всех соседей есть собаки. Они не бегают по улице, если у них есть хозяева. А белки? Нет ни одной белки. Не знаю, Шейн. Пит по-прежнему рассматривает фото. Где ты их нашел? Вошла его Эмма и присела рядом. В коробке, под кроватью. Что с ними сделать? Разрезать пополам? На два снимка. Нет, оставь себе. У вас спутниковое радио? Да. Нет, я отказался. Отказался? Да, я слушал на iPad и подкастинг. У вас только спутниковое? Да, я доплачивал. Доплачивал за такую ерунду? Меня надул парень из Стереотауна. Я говорил тебе, не езди туда. Это близко. Ты ездил в Стереотаун? Через сколько начинается выраженная мутация? Мутация чего? Человека. Никогда. Нет, не мутация, а мутация из мутаций. Ты повторяешь одно слово. Ядерная мутация. Допустим, что мусор радиоактивный. Тогда осадки вызовут мутацию ДНК только в унаследованных генах. То есть пострадают только дети зараженных. В этом случае изменения будут колоссальные. Но не вызовут мутацию. Ты не поняла вопроса. Пит, Глен и Эмма спустились вниз. Я позже объясню. Выбирать между двумя жанрами? Нет, но я думаю... Смотри, скотч. Ты сказал скотч или скотч? Что? Скотч. С Т? Да. Черт, неужели только я об этом не знал? Сосредоточьтесь, пожалуйста. Радио не работает. Нужно заделать в доме все щели. Сюда не должен попасть воздух с улицы. Да, Хэдди? Что ж, только одна бобина. Работа для одного. Бак, мужчина с бородой, пошел заделывать вентиляцию. Я сделаю. Молодец, Глензо. И вентиляцию надо закрыть. Я только хотел сказать. Бак, займешься этим. Ты самый высокий. Слушаюсь, босс. Внимание, у меня сюрприз. Идемте со мной. Нет, я серьезно. Я кое-что нашла. Иди сюда, сосредоточься. Закройте глаза. Закройте глаза. Давайте. Не подглядывайте. Нет. Готовы? Да. Барабанная дробь. Лекси привела всех в ванную. Господи, я о нем забыла. Обезьянка. Нет, это радио. Меня осенило. Я вспомнила, как однажды пела здесь под душем Луи-Луи. Отличная память. Подожди. Что ты сказала? Грасиас. Нет, ты сказала, что пела под душем Луи-Луи. Да. Когда? Что? Когда ты принимала здесь душ? Это было очень давно. Прости, я перефразирую вопрос, Лекси. Почему ты принимала тут душ? Пит, поможешь Лекси ответить на вопрос? Ребята, не будем сейчас ссориться. Враг только этого от нас и ждет. У нас уговор. Что вы делаете? Вы включили радио? Пока нет. Почему? Я только что узнала, что мой муж трахает мою лучшую подругу. Лучшую? Ладно, давайте его включим и узнаем, работает ли оно. Выживем мы или умрем. Оно работает. Глен настроил радио. 1-7-9-1-1-8-8-2. Это как радиовещание. Просим вас оставаться в своих домах, как советуют те, кто оказался в зоне удара. Это правда. Оставайтесь в своих домах и примите меры. В зависимости от местонахождения и уровня токсичности, пострадавшие... Трейси, ты у нас самая активная. Только не сегодня. Мы должны выбраться отсюда. Нам сказали оставаться в своих домах. Это не мой дом. Давайте обсудим притяжательные местоимения на следующей неделе. Во-первых, мы не знаем, кто послал этот сигнал. 5 дней. Знаешь, сколько это? Да. Мы будем сидеть здесь 5 дней, а все остальные начнут сбиваться в банды байкеров, грабить магазины, уносить консервы и оружие. А когда мы выйдем, останутся лишь фасоль и скутеры. Мы любим скутеры. Заткнись. Можно взять скотч? Конечно, Хэдди. Наливай. Хэдди. Хэдди, Хэдди, Хэдди. Мы должны придумать план. План? Да. Сейчас это самое главное. Трейси нам поможет, она врач. А Бак умеет обращаться с оружием. Не знаю, почему я так решил. Может, потому что он Бак? У тебя есть ружье? Нет, но мы его добудем. На Дюваль-стрит есть оружейный магазин. Мне там нравится. Знаю, там здорово. Сейчас мы сядем в машину и рванем отсюда. У моего дяди есть... Я хочу... Еще... Выпить. Я хочу еще выпить. Это мой план. Пей больше воды. Как можно больше, ясно? Хэдди выпивает скотч на кухне. К ней присоединился Бак. Боже. Надо же, кого я вижу? Закрой вентиляцию, чтобы мы не умерли. Вы знаете, в старшей школе я работал с кондиционерами. Представляете, хозяина конторы звали AC. AC из магазина AC. Как ты думаешь, когда мы умрем, нам придется вечность носить одежду, в которой умерли? Ни за что. На нас будут белые балахоны, как в старых мультиках. Мне белое не идет. Может, Эмма даст мне что-то красивое? И у тебя будет красивая арфа. Ты представляешь, сколько людей жило и умерло на Земле за все это время? Понятия не имею. 106 миллиардов. Да. Хочешь сказать, что когда мы умрем, мы попадем туда, где 106 миллиардов человек играет на арфах? Там же будет стоять адский шум. Может, ты просто выдумала насчет рая? Нет. Эмма сидит в машине, слушает радио. Стучит Пит в окно. Можно войти? Нет. Я хочу поговорить. А я нет. Пусти, пожалуйста. Нет. Это ничего не значило, Эмерс. Я просил не называть меня так. Это было после того, как мы решили развестись. Я думал, все кончено. Все кончено. Но это не значит, что все в порядке. У входа стоят их друзья. Они бледные. Похоже, вертолеты. Да, но наши или их? Мы до сих пор не знаем, кто они. Они? Оно? Да пошли вы, я ухожу. Справлюсь без вас. Нет, нет, Шейн. Не пытайтесь меня задержать. Я держу. Я хочу взглянуть, что там. Любопытство убило кошку. В этом случае кошка медленно и болезненно умерла из-за радиации. Можно? Дженни и Гордон. Черт. Они ужасно выглядят. Хотя жакет у Дженни ничего. Дженни, красивый жакет. Спасибо. Вы нас впустите? Что там происходит? Все плохо. Очень плохо. А можно поточнее? У нас глюки. Можешь назвать хоть один? Гордон неважно себя чувствует. Впустите нас. Не получится. Мы заклеили дверь. Заклеите еще раз. И если вы войдете, то всех нас заразите. Я врач. Я этого не допущу. Мы долго не протянем. Что ж, может, это вас научит приезжать вовремя? Так вот в чем дело. Каждый бранч, Дженни, каждый бранч. Вы не думаете о других. Мы старались приехать вовремя. Не старались. Вы не думаете о пунктуальности и как это отражается на людях. Некоторые любят горячие блюда, а кому-то надо питаться в определенное время. До сих пор злишься из-за Клаудио. Не будем бередить старые раны. Сейчас у тебя проблемы посерьезнее. Это был Новый год, Трейси. Просто так случилось. Кто такой Клаудио? Открой дверь, Трейси. Ладно, пока. Трейси. Какое хладнокровие, Трейси. Разве? Я слишком сурова? Нет. Или мы, или они. Судя по скорости разложения их клеток, степень токсичности очень высокая. Все происходит быстро. Но радиация лишь через пару недель. Это не радиация. По радио сказали, что это VX. Нервно-паралитический газ. Самое токсичное химическое оружие из всех существующих. То есть, ничего хорошего, да? Ничего хорошего. Черт возьми, как та штука из скалы. И что нас всех ждет? Это значит, что все мы умрем через 3 часа. У входа в дом лежит 2 мертвых тела. В это время Пит сидит у машины, в которой сидит Эмма. Что я пропустил? Сколько раз мы попадали в такое положение? Ты про террористов? Неизвестно, кто это сделал. Я склоняюсь к этому. Я говорю буквально, сколько раз мы были в таком положении. Мы не можем выйти. Я прислонился к двери, ты меня не впускаешь. Есть пятицентовик. Вошла в гараж Трейси с бутылкой скотча. Пит, я должна кое-что сказать. Что? Я... Привет. Ничего, если я допью? Да, конечно. Спасибо. Да, и еще. Это не радиация, а химическое оружие. Хэдди уверена, что мы умрем через пару часов. Просто для сведения. Что она сказала? Гленн стоит с закрытыми глазами. Он пытается взять себя в руки. Вошла Лекси. Она легла рядом с ним. Привет, незнакомец. Привет, Лекси. Если не возражаешь, я хотел бы немного побыть один. Гленн, если бы желания исполнялись, у нас каждый день было бы Рождество. Хэдди права. Последние минуты на этой земле надо прожить на полную катушку. Так ты ей поверила? Да, иначе можно спятить. Вошел ее парень. Бак. Ток-ток. Привет. Привет. Что тут происходит? Я делала так. Я уже ухожу. Нет. Останься, Глен. Нет, я правда хотел побыть один. Я настаиваю. Ладно, я... Присаживайся. Да, я пришел сюда, чтобы побыть одному. Одному с Лекси. Лекси только что вошла. Только-только. Я пытался собраться с мыслями. А как там Трейси? Что она делает? Глен, ты был женат? Нет, не был. Нет. Сколько тебе лет? На правах написано, что 42. Ты знаешь, почему большинство браков заканчивается разводом? Есть множество... Из-за неравенства супругов. Это одна из причин. У одного супруга больше денег или друзей, или один из супругов питает чувства к другому человеку. Поэтому я считаю, супругам надо больше общаться. Глен, мы с Лекси олицетворяем идеальный брак. Ты понимаешь? Милый. Можете мне не говорить. И знаешь почему, Глен? Вы любите друг друга. Потому что мы всем делимся. Все делим пополам. 50 на 50. Прямо посередине. Бак гладит Глена по ноге. Тот вскочил и убежал. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Куда ты? Ни за что. Почему? Это неприлично. О, дорогой. Неприлично. Боже мой. Я был слишком агрессивен. Милый. Мы исправим это. Мы исправим. Хейли кушает все, что ей хочется. У кого есть доступ к VX? У иранцев. Но зачем Ирану связываться со Штатами? Какая разница, Шейн? Можешь открыть? Ты хочешь знать, кто это сделал? Это важно? Для меня важно. Я хочу из вежливости знать, кто меня убил. Звонит телефон. Городской. Ты возьмешь? Линия заработала. Алло? Здравствуйте. Можно Пита Мандрака? А кто спрашивает? Джон из Liberty Financial. Что? У меня эксклюзивная... Джон из Liberty Financial. Можно узнать, откуда вы звоните? Из центра связи Liberty Financial. Что там, черт возьми, происходит? Простите? Откуда вы звоните? Из Манилы. Из Манилы? Филиппины? Да. Вы не знаете, что тут происходит? В каком смысле? У вас есть телевизор? Он выключен. Так включите! Майки! Майки! Телевидение есть. Включи телевизор. Он что-то говорит. Сделай громче. Сделай. Вот черт! Что там? Черт возьми! Это мост Золотые Ворота? Что случилось с мостом? Или Бэй-Бридж, я их путаю. Что случилось с мостами? Господи, это жесть. Что там такое? Они словно... Алло, алло. Тишина. Господи, телемаркетологи всегда звонят не вовремя. Глен лежит в ванной. Входит Хейди, снимает штаны и садится на унитаз. Привет. Мне уйти? Нет, мне плевать. Глен, что ты тут делаешь? Просто отдыхаю. Пытаюсь собраться с мыслями. Я тоже. А ты что делаешь? Писаю. Да, да. Затем она достает таблетки из шкафчика. Можно не спускать. Что ты делаешь? Да так. Если мне предстоит сдохнуть, так лучше под кайфом. Трейси слушает радио. Мелодию. Подходит Глен. Ты нашла музыку? По-моему, это автомат. Нет, по-моему, это Бетховен. Как ты держишься? Я ни разу не была в Европе. Никогда. Ни разу. Даже в Монреале не была. Говорят, там все по-европейски. Никогда не плавала со скубой. Никогда не плавала со скубой и не была на балете, не была влюблена. Ни разу не видела прослушку. Ты все это переоцениваешь. Ну, кроме прослушки. Хороший сериал. Прошлый сезон похуже, но... Монреаль, брось. Думай о чем-нибудь хорошем. Например, о бесчисленных дурацких, гребаных воскресных бранчах? О бесчисленных жизнях, которые ты спасла. О тех, кому ты помогла по жизни. О тех, кому дала надежду. Да. Это правда. Я схожу за вином, которое мы принесли. Открою его. Мы будем пить его, зажжем свечи и просто... расслабимся. Идет? Да, идет. Хорошо. И не жалей, что ты не сделала какую-то ерунду. Хейли на кухне смешивает множество лекарств. Детка. Привет. Варю десерт. К счастью, газ еще есть. Передай антигистаминное. Спасибо. Ты делаешь мед? Нет. Это слишком долго, и надо больше ингредиентов. Это скорее экстази для бедных. Мир рушится, а ты делаешь экстази. Другого случая не будет. Мы даже не знаем, кто это сделал. Может, Северная Корея? Мы не знаем, что Сан-Франциско и Чикаго? Знаешь, почему мы не назначили дату свадьбы? Ты вечно обо всем переживаешь. Буквально обо всем. Я люблю тебя. Обожаю тебя всем сердцем. Но мысль о том, что надо все планировать вместе с тобой, мне хочется выцарапать себе глаза. Посмотри на нас. Мы скоро умрем. Совсем скоро. Помнишь, как мы ездили в Канкун и нашли пакетик с марихуаной? Это был улет. Малышка, мы не в Канкуне. Мы на Третьей мировой войне. Тогда будет справедливо, если я скажу, что вся эта история с концом света заставила меня пересмотреть наши отношения. Так что я пас. Все кончено. Кончено? Да. Свадьба отменяется. Знаешь что? Ты не сможешь ее отменить. Мы не назначили дату. Смотри. Вари свою наркоту. Бак и Лекси лежат в постели. Как думаешь, мы станем ангелами? На небесах. Да, станем. У ангелов есть рок-группы? Наверняка. Мы будем в ней играть. Знаешь, что им нужно? Что? Ксилофон. Эмма и Пит в машине. Сидят на сиденьях. Что с нами произошло? Не знаю. Ведь все было хорошо. Да? Да. Семейные бранчи. И что? Ты всегда так за них переживала. Выбирала, кого пригласить. Искала рецепты. Сыр, вино. А мне было плевать. Я не хотел все это планировать. Даже не хотел присутствовать. Знаешь, наш брак был таким же. Тебе нравилось все новое. Скалолазание, живопись, вязание. Крючком. Да, крючком. Я плыл по течению. Просто погряз в повседневных делах. Извини. Все нормально. Пойми, я... Все организую сама, потому что никому не доверяю. А что касается остального, я просто ищу то, что мне нравится. Мое второе «я», так сказать. Знаю. Между прочим, мне нравится твое первое «я». Знаю, но может, в том-то и проблема. Пит, мы поженились совсем молодыми. И все время были вместе. И все было хорошо. Но я потеряла себя. Я и мы. Разные вещи. Всегда были Пит и Эмма. Пит и Эмма. А не просто Эмма. Я хотела это осознать. Возможно, решение развестись было слишком суровым. Извини. Ты их сохранил. Да. Что скажешь? Хочешь провести со мной последние часы нашей жизни? Значит, новый уговор? Да. Новый уговор. Ладно. Ну, что ты хотела сказать? Я? Когда вошла Трейси, ты что-то хотела мне сказать. Разве? Глен поджег свечи на ступеньках. Они вместе с Трейси сидят и пьют вино. Мадам? А есть другое? Мадам, уверяю, это фантастическое вино. Его сделали в прошлом году. За нас. Надо же, мы вместе. Как бы все сложилось? Думаю, мы встречались бы около года, а потом поженились. Быстро. У меня такое предчувствие. Свадьба была бы красивой. Не слишком шикарной, но в необычном месте. Да, на Гавайях. А точнее, на Кауаи. Потом бы родились дети. Много детей. Много детей. Много. У нас родилось 7 детей. Черт, черт! Они поступили в университеты из Лиги Плюща. Со стипендией. Со стипендией. А мальчики потом стали астронавтами. Да. А девочки стали сенаторами. За хорошую. Забежал Пит и тут же побежал наверх. Где Бак? Он наверху, в спальне с Лекси. Прости, как мило. Эмма за ним. Постучите. Мне нравится жить, дорогой. Бак с девушкой в постели. На небесах будет еще лучше. А вдруг в следующей жизни мы станем животными? Тогда я буду морской звездой. Врывается Пит. Мы закончили. Нужна комната. Ребята, если присоединитесь, мы повторим. Одевайтесь. Зачем? Как пришли голыми, так и уйдем. Одевайтесь, пока я вам не врезал. Успокойся. Какая муха тебя укусила? Ты знала, что он спал с Эммой? Да. Да, еще бы. Что? Постой. Что? Еще до того, как все случилось, я дала добро. Я послала ей смс-ку. Не забудь, ты меня напоил. Она дала мне добро. Мы всегда спрашиваем разрешение. Ты знал обо мне, Лекси? Да, это я придумал. Твоя идея. Да, я переживал, что твоя жена тебе изменила. Моя жена мне изменила с тобой, Бак. С тобой. Не ссорьтесь. Измена — это измена. Какая разница с кем? Поэтому ты переспала с Питом? Мы думали, так будет лучше, если он узнает. Запрыгивает на Бака и заламывает его руки. Вот и я. Забегает Хейли с гитарой. Это моя одежда? Да. Давайте устроим танцы. У вас рестлинг? Какого черта? Перестаньте, ребята! В драке случайно что-то отлетело в окно. Живо отсюда! Черт! Быстрее, быстрее, быстрее! Закройте дверь! Ребята тут же выбежали. Знаете что? Я принесу ксилофон, и мы устроим танцы. А я поищу скотч, чтобы заклеить дверь. Пит, прости, что разбил окно. Ничего, приятель. Ничего. Я тебя люблю. Все нормально. Правда? Да, я тоже не хотела. Все нормально. Правда? Клянусь, если я снова буду клеиться к твоему мужу, к Фиту или к другому, то сразу скажу тебе большое спасибо. Послушай, ты совершил ошибку, и я совершил ошибку. Может быть... Потанцуем? Да. Да? Давай. Но не здесь. Отличная мысль. Раз, два, три, четыре! Ребята собрались в гостиной и танцуют. Потом тот парень стал швырять ими в меня. У него была целая коробка карамелек. Я выбежал и сказал ему: «Извини, я хотел по-хорошему. Это не мои брюки». Глен сидит в стрессе. Правда, не мои. Это ужасно. Да. Бак играет на гитаре. Его девушка играет на другом инструменте. Какого черта? Почему не танцуете? Что? Почему не танцуете? Ладно, ладно. Бросайте все и идемте. Подожди. Да, да, идемте. Ладно. Одну минутку. Ребята, вдали показался дым. Thank you. Шейн выхватил гитару, выбросил ее. Шейн! Это подарок. Шейн! Заткнитесь! Хотите увидеть конец света под Кумбая? Ради бога! Но я не собираюсь подыхать, как собака. Вот что я думаю. Через час или два воздух кончится. Поэтому действовать надо сейчас. Как действовать? Я сяду в машину и уеду. Куда ты поедешь? Не знаю. Это мой рюкзак? Да. Если поднять окна и вырубить кондиционер, это даст мне время. Немного, но, возможно, мне удастся что-то узнать. Возможно, я делаю глупость. Я не буду жалеть. Но, по крайней мере, я попытаюсь что-то сделать. Кто со мной? Все сели в машину. Ладно, давайте успокоимся. Надо экономить воздух. Старайтесь не разговаривать. Заводи. Готовы? Поехали. Пит и Эмма впереди. Глен, когда ты проверял радио, ты не забыл его выключить? Тут оставалась Лекси, она слушала музыку. Она слушала музыку. Мы пропали. Господи. Вернулись обратно. Сели в круг на диване. Я в вашей компании новичок, но мне кажется, надо накрыть на стол и перекусить, как мы и собирались. Будем есть, пить, травить анекдоты, устроим веселый семейный бранч. Как и собирались. Я согласен. Будет жаль, если киш испортится. Что ж, давайте. Киш вегетарианский? Да. Что скажешь, Шейн? Ты хочешь есть? Нет, не хочу. Брось, Шейн. Когда придут корейцы и увезут тебя в свой лагерь, они наверняка будут кормить тебя только жидкой кашей. Корейская кухня отстой. Окей. Что ж, отлично. Значит, согласны? Да. Прекрасно. Будем ужинать. Я принесу вино. Да? Хорошо. Ребята присели за стол в уютной компании. Ладно, моя очередь. Я никому об этом не рассказывала. В колледже я работала в пиццерии. Я таскала деньги из кассы. Правда? Да. Зачем? Чтобы украсть, Пит. Зачем еще? Да, конечно. И сколько ты украла? Что-то около 3 штук. Около 3 штук? Я потрясен. Спасибо. Ладно, ладно, а теперь я. Я тоже об этом никому не рассказывал. Я был помешан на фильме «Любовь». Я смотрел его каждое Рождество. Прекрасный фильм. Что тут постыдного? И мне он нравится. Но теперь это прошло. Ты справился. Да. Я тобой горжусь. А я убил человека. Однажды я ехал ночью домой, и передо мной выскочил бомж. Бум. Я просто уехал. Шейн, я уверена, что ты ничем не мог ему помочь. Нет, мог. Он еще дышал. Глен? Сейчас приду. Что ты там делаешь? Все... Трейси спустилась в подвал к Глену. Он стоит и давит таблетки. Трейси, ты слышала о Вознесении? О группе или песне Блонди? О пророчестве в книге Откровений. Мне не нравится этот разговор. В конце времен всех истинных верующих, которые были живы, когда произошел Армагеддон, последняя битва апокалипсиса, которая начался сейчас, Бог заберет с земли на небо. А неверующих низвергнут с земли в ад на 7 лет мучений. А потом они предстанут на страшном суде. Я боюсь за всех вас. Я тебя люблю, Трейси, и твоих друзей тоже. Мне они очень нравятся. Я хочу помочь им на суде. Трейси, я хочу попросить тебя сесть со мной на брачной вечере Агнца. Боже! Ты что? Да. Трейси ушла к ребятам. Нервно взяла стул и постучала по столу. Да. Он сумасшедший. Кто? Он сумасшедший. Глен. По-моему, он классный. Нет, нет. Его место в психушке. В палате, обитый войлоком, с одним крошечным окошком. Вошел Глен с бутылкой вина. Я нашел вино. Да. Вовремя. Пробки открыты. Трейси, я уверена, что ты много думала об этом недостатке и сделала из мухи слона. Нет, нет, ты ошибаешься. Вы всегда так говорите, но это не так. Неправда. Вы считаете меня жалким персонажем из комикса про Кэти или того ситкома с Брук Шилдс. Но это правда, это правда. Кстати, он отравил вино. Что он сделал? Признаю свою вину. Нахрена, Глен, ты пришел в гости? Это не круто, мать твою. Ладно, успокойтесь. Сам успокойся. Я спокоен, Шейн. Совершенно спокоен. Мы видим, Глен. Что здесь? Я растолок 40 таблеток снотворного, 30 релаксантов и добавил побольше крысиного яда. Ты хочешь нас убить? Да, Хэдди. Я хочу вас убить. Надо же. Вот это будет номер. Зачем ты это делаешь? Иисус Христос. Простите, будет нас судить. Она перефразирует, перефразирует. Да, прости, прости. Я скажу иначе. Этот Джонни Бешеные Яйца хочет спасти нас от Армагеддона. Классный был фильм. Если это случится... Позвольте мне перефразировать. Я на полном серьезе. Все, кто сидит за этим столом, предстанет перед Святым Петром, и он решит, впускать ли вас через врата рая. Я отправлюсь в рай, это точно. И очень хочу, чтобы вы все были со мной. Если вы выпьете вино, у вас будет шанс провести остаток вечности на небесах. Ты права. Видите? Видите? Видите? Это из Библии или ты сам придумал? О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36. Лекси, да. Бак, я работаю учителем и знаю, о чем говорю. Я думала, ты учитель истории. Я действительно преподаю историю. Историю Библии. Это тоже история. Ты не упомянул об этом в профиле. Вы же познакомились в магазине. Ребята, возможно, я не одна так считаю, но, по-моему, Глен прав. Что? Ты тоже рехнулась, да? Без обид. С биологической точки зрения, когда газ попадет в дом, а он все-таки сюда просочится, нас всех ждет очень долгий и мучительный суд Божий. В каком смысле суд Божий? Звучит зловеще, мне это не нравится. Поясни. Ладно. Что ж, сначала у вас все поплывет перед глазами, заболит голова, начнется тошнота, рвота и диарея. Потом обильное потоотделение, непроизвольное сокращение мышц. Затем вы ослепнете, начнете задыхаться и биться в судорогах. Сильные судороги станут еще сильнее, и в результате у вас наступит паралич всех мышц тела. Когда парализуют мускулы диафрагмы, наступит смерть от асфиксии. Если нам повезет, мы перед этим потеряем сознание. Если повезет. Так что... Я готова. Пока смерть не разлучит нас. Шутите? Хотите устроить второй Джонстаун? Ты не слышал, что она только что сказала? Я не знаю, что такое аффикция, но мне она не нужна. Вино избавит вас от таких мучений. Да. По мне, так это лучше, чем попасть в лапы врага и разболтать им все об американской поп-культуре и военно-промышленном комплексе. А белое вино есть? Увы. Если этот глоток будет последним в моей жизни, пожалуй, Мерло тоже сойдет. Можно перебить? Я попробовал вино до того, как все это добавил. Мерло очень недурное. Серьезно. Не сомневаюсь, но все же... Шейн, просто выпей это чертово вино. Подождите. Конечно, это логично. Но вы согласны, что он ненормальный? Да. Принято к сведению. Сказать вам, кого еще принимали за сумасшедшего? Савла из Тарса. Так что... Что скажешь? Нет. Нет. Нет. А если в последнюю минуту ворвется спецназ и спасет нам жизнь? А вдруг в этом вегетарианском рагу есть какие-то вещества, которые действуют как противоядие? А вдруг мы выживем? Вы совсем об этом не подумали? Нельзя терять надежды. Я считаю так. Ты прав. Я с тобой. Ребята, как это мило. Счастливо. Легкой смерти. Давайте. Я не знаю. Сначала я тоже собиралась это сделать, а теперь хочу остаться с Питом и Эммой. Неважно. Не знаю, о чем мы думали. Уверены? Нет, мы с вами. Да, мы с вами. Да, хорошо. Итак, до встречи у жемчужных врат. Кстати, я иудейка. Что? Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас за то, что пришли. Спасибо, вы были... прекрасными друзьями. Вы лучшее, что у нас было в жизни. Пары целуются, держа в руках бокалы с ядовитым вином. Нет, не надо. Нет. Но и как мы это выпьем? На счет три. На счет три, или может лучше сыграть в камень-ножницы-бумага? Либо раз, два, три, давайте выпьем. Без слова выпьем. Просто после слов раз, два, три, давайте выпьем. Прекрасно. Глензо? Хочешь, чтобы я сказал? Рули, брат. Спасибо, Бак. Так что ж, Ладно. Раз, два... Подожди, один вопрос. Достаточно одного глотка или надо выпить все? Лучше залпом, так надежнее. Залпом. Ясно, простите. Продолжай. Да. Мне придется начать сначала. Сначала? Сначала. Так. Раз, два, три, давайте. Все наклонили бокалы ко рту, но не пили, и смотрели друг на друга. Слушайте, в чем дело? Я хотела убедиться, что все выпьют. Я тоже. И я, да. Мы тоже? Ладно. Давайте по-настоящему, не понарошку. А почему ты не выпил? Я чувствовал, что так случится, и был прав. Так. Снова наклонили бокалы и не смочили губы. Мы будем пить или нет? Конец фильма.